Ру. Он, конечно, удивится от моей наглости, но кому нынче жить легко? Вряд ли Жукова прижучат. Ха-ха, каламбур. Уверен, наш губернатор сможет найти виновных, но пара-тройка подобных обвинений его возьмут на карандаш. Возможно, даже проверку устроят. Так что мне даже самому не придется его убивать. Что-что, а императора я уважаю, он столько для страны делает, сколько ни один предыдущий правитель за пару сотен лет не сделал. А потому что он из простых людей, из народа. Его установили вроде. Вот он и понимает, как сделать простому народу лучше. Но тут еще надо учесть и аристократов, дабы те не взбунтовались. В общем, сложно все это. Увидев все, что хотел, собрался было уходить. Но вдруг из-за угла выскочили 4 автомобиля. И из них повалили люди бандитской наружности. Биты, ружья и даже пистолеты. Глава 12. Хочу дрон, а лучше десяток. Ну вот, чтобы парили надо мной и все снимали. Пока я гуляю вот в таких местах. Неудобно держать телефон и драться. Вы же понимаете, что нападение на аристократа, тем более студента МГУ, жестоко карается? Поинтересовался я, убирая телефон в карман. Рядом лежали 3 тела с битами. Именно тело, потому что каждый получил кулаком в лоб, и мозги бандитов малость в кашу. Демон уже поглотил их души, к сожалению, эффект совсем мизерный. По словам босса, примерно 5 мм роста древа за одну душу. За 3 вышло 1,5 сантиметра. Но тут еще много желающих моей смерти, аж 17 человек. «Или ты сдаешься, или сдохнешь», — заявил главный среди них. Крепкий такой бандюган, одетый весьма неплохо. Оружия у него не было, зато у его бойцов было. И на меня наставили 4 ружья и 10 пистолетов. «Даже маг сдохнет, если мы разом откроем огонь, и плевать какой ты стихии». «Похоже, они не знают, кто я, просто охраняют территорию от таких вынюхивателей, как я». «Предположим, я сдался, и что дальше?» «Ты поедешь с нами, где с тобой проведут воспитательную беседу, а после и с твоим родом». Говорил он это таким тоном, будто уже не раз это делал. Хотя, может, и не будто. «Пожалуй, откажусь», — улыбнулся я и побежал. «Здесь улица. Слева от меня жилой дом, сделанный из говна и палок. Справа дорога, а за ней точно такой же дом. Спереди 4 машины и бандиты. Так что побежал я налево, и до того, как бандиты опомнились и открыли огонь, я натурально впрыгнул в окно. Ну да, до него почти 2 метра от земли, но жить хочется, и не так научишься прыгать. Мне в спину и ноги вонзились дроби пули, разрывая одежду и впиваясь в плоть. Больно, жуть просто. Оказавшись внутри логова холостяка, а точнее алкаша-холостяка, которого, к слову, нет дома, кинулся к двери. Но не с пустыми руками, а с автоматом, и нет, не тем стареньким, что я когда-то в молодости отобрал у наемников, которые пришли меня убивать, а армейским, правда, еще более старым, зато патронов на него уйма. Жду пару секунд и выбиваю дверь, пришибаю ею 2 бедолаг, им куча костей переломала. Тут же разворачиваюсь к лестнице и открываю огонь. 7 мужчин малость умерли, остальные, те, что на улице, немного не понимали, что происходит. Но когда я выбежал, уже было поздно. Они начали стрелять по мне, я по ним. Больно заболел лоб, поцарапала шею. А шрапнель одарила пузо просто неописуемой гаммой ощущений. «Хорошо, что купил побольше комплектов одежды». Бормотал я, выковыривая пулю из лба, но и добивал вопящих бандитов. Кроме последнего. Присев перед боссом бандитов, ткнул автоматом ему в рану на ноге. Других выживших не было, так что он еще живой. Просто притворяется мертвым. Хотя, судя по воплю и реакции, он просто сознание потерял от боли. «Говори!» «Ублюдок! Ты больной ублюдок!» — вопил тот. «Это вы в меня стреляли, а я, между прочим, не маг, барьер не имею. Больно было, так что говори, кто твой босс, и ты умрешь быстро». «Ты не убьешь меня, иначе тебя из-под земли достанут». «Отлично, раз они сами придут, ты мне больше не нужен». Он офигел от моего заявления, а миг спустя пуля вошла ему в лоб, и я схватил его за ногу. Но и еще одного. Тащу трупы в квартиру алкаша и переношу в сад. «Челка!» крикнул, так как не нашел девушку. «Чего тебе? Я только решила расслабиться». Из пруда вынырнула девушка и прикрыла грудь рукой. «О, вижу, у тебя там весело». «Ага, обхохочешься. Нужно обыскать их, забрать все, что имеет хоть малейшую ценность. А тела к древу, на удобрение». «Это по-нашему. Люди не только хорошее удобрение, но и корм для роя». Заулыбалась стая и начала выбираться из воды. «Ну, а я принялся таскать тела, пока все не исчезли. Не забыл и про оружие, даже биты забрал. А следом обыскал машины. Жаль, не утащу их к себе, а было бы классно. В любой момент машин перетащил к себе, а потом обратно в сад унес. Эх, мечты, мечты. В машинах, благодаря боссу, нашел много всякого. Боеприпасы, спрятанные под сидушками, немного оружия, парочка аптечек и некоторые инструменты. Забрал все, что может пригодиться в будущем. Даже запасные колеса. Не, ну, мало ли. Мне на службе в стражах что только не пригодилось. Даже банк краски. Наставники облили ею глаза гиганта размером с дом. И я тогда сумел сбежать. С тех пор глубоко в мертвые земли я не заходил. Далее я выскреб из себя все пули и картечь. Не слаб меня, накачали свинцом. Пришлось перебинтовываться и переодеваться. Я спешил, так как думал, что объявится полиция. А она не приехала. Я даже знаю почему. Бандиты, видимо, заранее сообщили кому надо, что полиция не должна приехать, если вдруг начнется пальба. Заканчивать на этом мне не хотелось, поэтому, починив дверь, чтобы она хотя бы открывалась и закрывалась, а также оставив денег хозяину квартиры, пошел гулять. Санитар, блин, города. Чем больше наделаю шума, тем быстрее выйду на главного злодея, который здесь всем заправляет. Ну и побольше материал соберу. В нынешнее время, когда доступен высококачественный видеомонтаж с помощью компьютерных технологий, лучше иметь свою видеозапись, которую точно никто не сможет переделать. На улице и закон на меня смотрели удивленные люди, а я шел вглубь района. Смотрел, что да как, искал интересные места, а наставники мне в этом помогали. И так было, пока я не пришел к одному интересному сооружению. Раньше это был дворец спорта и отдыха. Ну и судя по старой табличке, что висела на стене, новая табличка же на воротах гласила «Дом милосердия». Правда, странно называть сооружение, огороженное забором с колючей проволокой, домом милосердия. Само здание же двухэтажное и большое, с пустующей внутренней парковкой, частично заколоченными окнами или решетками на них. Ворота не были заперты. Да и кто в здравом уме полезет сюда? Здесь же пропитано энтропией. На территории дома, которые, кстати, весьма обширные, имелись деревья, но выглядели они болезненными, как и трава. Само сооружение также выглядело плохо, будто его лет 40 не ремонтировали. Влияние энтропии. Пройдя к главному входу, увидел фанеру, которой были закрыты большинство дверей. И на фанере заметил неприличные надписи, судя по всему, людей, которые живут внутри, не очень-то и любят. Дернув ручку металлической двери, открыл. Прошел внутрь, а там коридор, узкий. Похоже, здесь все переделано. Не забывал я все снимать на телефон. Но теперь был умнее и засунул телефон в карман на груди. Теперь я все снимаю, не держа его в руках. Гениально! Пройдя по проходу, вышел в просторный холл с цветами. Здесь были как свежие, так и догнивающие. Похоже, у этого места есть спонсоры, так как цветы денег стоят, тем более в грунте. «Ой, а кто вы? И что вы здесь делаете?» Услышал я голос и увидел худенькую, словно березка, девушку. На ней были белые, но поношенные одеяния, волосы связаны в хвост, и на них виднелась седина. И это при том, что ей около 25, может, меньше. Девушка занималась уборкой здесь. Вижу ведро и швабру. «Здравствуйте! Хочу узнать, что это за место. Не переживайте, я не бандит. Студент МГУ». Показал студенческое удостоверение, и девушка заметно расслабилась. «Это резервация для тех, кто пострадал в новогоднем нашествии», уверенно сообщила мне, следя за моей реакцией. «Понятно. Я тоже родом из Нефтянска». «О, нет, здесь не только из него, но и ближайших окрестностей, что также пострадали». Девушка скрестила пальцы в районе живота и выглядела так, будто хочет о чем-то попросить. «Даже так, я бы хотел вам помочь. Что вам требуется?» От моего вопроса она аж расцвела. «На самом деле у нас огромные проблемы. Нам сократили финансирование». «Сократили? А чем объяснили?» «Ничем. Директор просто сказал, что теперь нам дают меньше денег». Опустила она голову. «Хм, а где находится ваш директор? Не в этом здании, да?» Нахмурился я и немного разозлился. «Он работает удаленно, по состоянию здоровья, но иногда приезжает для проверки, ну и продукты привозит». «Ясно. Можете мне дать его адрес?» «Я...» Замялась она, не решаясь. «Похоже, боится его. Ну или того, что все это станет только хуже». «Я действительно хочу помочь». Худышка еще раз взглянула на меня и, вздохнув, продиктовала адрес. Я вбил в телефон и присвистнул. «Хо, неплохо ваш директор живет». Девушка лишь опустила взгляд, а я легонько похлопал ее по плечу. «Теперь все изменится. В лучшую сторону». Улыбнулся ей и, развернувшись, поспешил к выходу. Ни засады, ни убийц там не было, так что я по-быстрому вернулся к тем четырем машинам, завел одну и поехал в центр Екатеринбурга. По сути, я угнал машину. Но у меня есть удостоверение герцога, думаю, от некоторых вопросов оно меня избавит. Впрочем, никто меня не задержал, я спокойно проехал через весь город, добравшись до элитного жилого комплекса. Въезд туда был лишь по пропускам и пультам. Мне пульт не был нужен. Кролик прилетел в будку охраны и, нажав кнопку какую-то, поднял шлагбаум. Охранник, наверное, подумал, будто у меня был пульт, и не среагировал. Так что я спокойно заехал на территорию комплекса. Там все было красиво и в садах. Скверы, уютный пруд и шикарная детская площадка на уровне развлекательных парков. И даже зимний сад имелся. Ну, неплохо. Здесь у каждого дома имелась своя подземная парковка. Там я оставил свою машину. На лифте поднялся на нужный этаж, подошел к двери и открыл ее. Ну а что? Кролик просто пролетел через дверь и нажал на кнопку на терминале умного дома. Это такой мини-компьютер на стене. Он еще показывает, кто стоит за дверью, ну еще и сигнализацию отключил. В общем, кролик – красавец. И что я могу сказать? Квартира этого директора впечатляла. Метров 200 квадратных, огромная ванная комната, рабочий кабинет, две спальни, просторная гостиная, кухня. Мечта повара. Правда, видно, что директор здесь не готовит. Здесь вообще никто не готовит. В холодильнике лишь алкоголь да закуски. Кстати, самого директора здесь нет, так что я решил расслабиться и посетить ванную. Там была отличная душевая кабинка, в которой я не умещусь. А вот в джакузи очень даже. Я снял бинты, смыл кровь и осмотрел раны. Они уже заживали, но еще немного болели. Короля не просил о лечении, дабы лишний раз не расходовать его силы. Само все зарастет. После джакузи я направился в рабочий кабинет, где вместе с боссом и королем покопался в документах директора. Правда, почти все было на компьютере, который запаролен. Но там обычная седьмая винда на компе. И сломать пароль – это дело 5 минут. Достаточно скачать программку на телефон, записать ее на флешку и подключить к компьютеру. BIOS компьютера, конечно же, никто не запаролил. Спасибо тебе, Хаскер Тимоха, за столь полезные знания. Они ж все ж пригодились. Найти нужную информацию не составило труда, и тут даже Чиби-король прифигел. А вот Чиби-босс лишь ухмыльнулся и объяснил. Перед нами типичная схема отмывания средств. Якобы добровольные пожертвования приходят от анонимов. Эти средства не облагаются налогами. И, судя по сметам, тратятся они в основном на услуги компании «Экосервис». Как подсказал интернет, эта компания занимается устранением последствий заражения энтропии. Но что цены у них дико неадекватные. Да и, судя по всему, эта компания фальшивка. Она создана лишь для отмывания средств. Не удивлюсь, если с продажи тех наркотиков. Ну, потому что сумма действительно сумасшедшая, 200 миллионов рублей в месяц. Да тут первая же проверка антимонопольщиков всех раком поставит. Если только Экосервис не связан с Жуковым и его приближенными. Так, продолжаем расследование. И тут очень немало интересных схем, помимо Экосервиса. Есть еще с десяток компаний, которые якобы поставляют провизию, воду, медикаменты и даже одежду. Вот только со слов той девчушки, ничего этого в приюте нет. Директор сам что-то привозит, но этого совершенно ни на что не хватает. «О, что есть!» Чиби-босс ковырнулся в истории браузера и открыл какой-то государственный сайт. Там было много цифр, букв и все очень страшное. Хочется спрятаться под стол и дрожать от ужаса. «Платеж в процессе обработки», — пояснил король. есть возможность отменить его». «Отлично, отменяем», – заулыбался я, глядя на сумму свыше 200 миллионов. «Уверен, эти из эко-сервиса придут к тебе и будут очень недовольны», – поинтересовался Чибик с короной. «Неужели они страшнее Жукова?» – заулыбался я. «Мое дело лишь спросить». Тот пожал плечами, а босс отменил обработку перевода. В общем, забавно смотреть, как крохотные человечки работают за компьютером. Один за мышкой, второй по клавиатуре бегает. Наставники даже пояснение к отмене написали, мол, ошибся в сумме, слишком маленькая, переделаю. Кто знает, вдруг эко-сервис получает какие-то уведомления. Хотя, неважно. Тут хозяин дома вернулся. Я затаился, а этот разувался и, ругаясь с кем-то, говорил по телефону. Так что я пока не дергался, пусть пока договорит. «Да сколько можно? Я уже заплатил вам!» Слышал я голос директора. «Почему это должно меня волновать? Я что, должен уменьшить свою долю? Да иди ты нахрен!» Мужчина завершил звонок и, судя по шагам, шел на кухню. Там он, по словам наставников, достал бутылку коньяка и шустро опустошил 2 стакана. После этого, успокоившись, побрел в спальню, где сбросил с себя одежду и, оставшись в одних трусах да майке, побрел в кабинет. Открыв дверь, он вошел внутрь и замер. «Я что, забыл выключить компьютер?» – удивился он. «Ну, не совсем». Я закрыл дверь за его спиной, и только мужчина обернулся, схватил его за шею. «Вот ты кто такой, товарищ директор?» Я оскалился, а тот побледнел. Передо мной находился сальный мужчина среднего роста. У него короткие волосы, но видно, что еще недавно директор был лысым. А еще он стремительно толстел, но явно не от плохой еды, а от обжорства. Такое бывает, когда резко богатеешь. «Кто ты?» – прохрипел он. «Герцог Древов Дмитрий Андреевич». Честно ответил я, а тот глаза расширил от удивления и испуга. Ну да, обычно представляются лишь перед будущими покойниками. И я сейчас решаю, умрешь ты или нет, но сперва... В моей ладони появился синий горох. У тех наркоманов его хватало, так что я взял немного себе. Как раз для таких вот случаев, мол, их не убили, а они просто наркоман поганые. 5 горошин были схвачены кроликом, но наставников вижу лишь я, так что мужчина видел лишь летающий горох, который залетел в его открытый рот. Я его открыл. Насильно. Правда, вместе с горохом туда залетел и кролик. После этого я отпустил мужчину. «Если я пожалею, они тут же окажутся в твоем желудке, и ты сдохнешь», — сказал я. Только директор открыл рот. «Что тебе надо?» Мужчина попытался выкашлять горох, но не смог. «Понимаешь, я из Нефтянска, и тут нашел один... Дом милосердия называется. Как же я был удивлен, что мои товарищи, по несчастью, не лечатся, голодают и умирают, пока ты жируешь. И, к слову, компьютер я уже изучил, поэтому можешь не тратить время на оправдание». Тот стал стремительно бледнеть. От страха, волнения или еще чего, я не знаю, да и плевать. «Поэтому я за справедливость. Сперва я хотел просто убить тебя крайне жестоким образом за все те страдания, что ты причинил людям. Но это будет нерационально. Лучше я дам тебе возможность искупить грех». «Что мне нужно сделать?» Мужчина все еще был напуган, и правильно. Пусть боится. «Во-первых, ты переписываешь на меня дом милосердия. Я сам позабочусь о тех, кого ты бросил умирать. Во-вторых, ты переписываешь на меня все свое имущество. В-третьих, ты переводишь мне все свои деньги и отдаешь заначки». «Ты безумен!» – прокричал тот и схватился за горло. Наверное, кролик его пнул. «Думаешь, я могу 2 недели пытать тебя сломать волю и заставить сделать все, что хочу. А еще я могу кормить тебя наркотой, деньги с продажи которых ты получаешь. По взгляду вижу, я угадал? Значит, это все же наркоторговцы. Похоже, я буду очень ждать, когда ООО «Эко-сервис» придет ко мне в гости, и когда ты окончательно подсядешь на этот горох, начну манипулировать тобой, а потом ты сдохнешь. От передоза, конечно же. Хотя ты и сейчас можешь помереть от передоза. А я уже сам без тебя все оформлю и сделаю. У тебя же есть электронная подпись? Мне этого хватит». «Сделаю, я все сделаю!» Сдался он, видимо, аргументы мои были убедительны. «Вот и ладненько. Так что давай все оформлять юридически, и чем раньше закончим, тем выше шанс, что бандиты из эко-сервиса тебя не достанут и не убьют». Я вновь оскалился, а тот испугался страшного слова. «И нет, не убьют, а эко-сервис». Дальше началось самое интересное. Игра под названием «Попытайся меня обмануть и что-либо утаить». Не вышло. В итоге что мы имеем? Шикарную квартиру в Екатеринбурге, две машины, одна квартира в Москве, но средненькая, 17 счетов на общую сумму в 111 миллионов и ценные бумаги. Много ценных бумаг. Во сколько они обойдутся, он и сам не знает, но не менее 100 миллионов. Все же экономика растет, а вместе с ней растет и цена на эти бумаги. В итоге мы договорились, что одна машина остается у него, как и квартира в Москве. Там лишь 30 квадратов, да и не собираюсь я в Москву. Также товарищ директор забирает 1 миллион и проваливает. После этого мы поехали все оформлять, и проехать пришлось немало. Но не буду утомлять подробностями. Главное, что моего личного присутствия не требовалось, и я сидел в машине, которая теперь моя. Директор сам везде ходил, а с ним и кролик, разве что слишком далеко он не может отлететь. Но я сразу сказал директору, что как только он слишком далеко отойдет от меня, моя сила прекратит действовать, и горох окажется в его желудке. К счастью, для толстяка все прошло гладко. Даже когда его спрашивали, по своей ли воле он это делает, ну, это когда он квартиру переписывал. Во всех остальных случаях всем было абсолютно плевать. Даже когда он переписывал на меня ценные бумаги. С последним было геморройнее всего. Но директор молодец. Директор заслужил пиццу. И я заслужил. А ужинали мы вместе. Ну а что, пока сделка не завершится, я не могу оставить его. Даже несмотря на взятки, что дал директор для ускорения процесса переписывания квартиры и дома милосердия, а также мой статус герцога, на все это нужны минимум сутки, так что пришлось толстяку терпеть мое присутствие. Зато я выведал у него информацию, кто такие эти «Экосервис», кто глава, что он за человек, много полезной информации об остальных компаниях, с которыми он сотрудничал в отмывании денег. Хотя с последними он работал лишь ради откатов. Откат – это когда ты даешь 1000 рублей за килограмм картошки, а тебе дают картошку ценой в 50 рублей за килограмм и сверху 300 рублей. Интересного было много, так что уснули мы поздно. А на следующий день в обед я получил документы на все свое новое имущество, а также электронную подпись для работы с переводами и налогами. Ну и даже познакомился с главой службы безопасности дома, где теперь живу, и обменялся с ним телефонами. А сейчас... Я правда могу ехать? Товарищ директор опасался, что я нарушу свое слово. Находились мы на нейтральной территории, мол, так ему спокойнее. Если точнее, это было кафе. Пусть и немноголюдное, но в таких местах не убивают людей. Я дал тебе слово герцога. Строго на него посмотрев, я вышел из-за стола и покинул кафетерий. На улице я сел в свою машину и уехал. Директор же выхаркал синий горох и тут же поспешил от него избавиться. Зачем мне его убивать? Его убьют парни из экосервиса. Он, конечно, перед смертью расскажет им про меня, но я буду лишь рад этому. Пусть сами приходят, тем самым они облегчат мне работу. Ну и все те, кто ко мне приходят, остаются без последних штанов, прежде чем сдохнуть, конечно же. Хотя и их тела также пойдут на пользу, точнее, на удобрение. Следом я арендовал небольшой склад и приобрел грузовой фургон. Когда суешь в нос удостоверение, доказывающее, что ты герцог, люди вмиг становятся шелковыми. Так что уже вскоре я ехал в компанию, что называется «Шустрый кролик». Странное название, да? Ну, они это что-то вроде логистической компании-посредника. Даешь им список, что нужно купить, они покупают и выбивают лучшую цену. По идее, это очень удобно, если бы не множество «но». Ладно. Не буду о скучном. Подъехал к офису-складу, что располагался на окраине города, подметил, дела идут у них не очень. Ну или наоборот, идут настолько хорошо, что работать им не нужно. У склада стояли две машины, обе легковые. Сам склад – это одноэтажное здание почти без окон, а также два въезда для фургонов и один для грузовика. Остановившись у входа, я неторопливо направился внутрь здания, но дверь была закрыта, что легко исправил кролик. И попал я в проходную, но место охранника пустовало. Далее располагались 4 кабинета, видимо, офисы, но я сразу направился в кабинет директора. Ну, там табличка висела. Директор такой-то, такой-то ВИЧ. Золотая табличка. Ну, или позолоченная. Открываю дверь и вижу 3 парней лет 25, курящих кальяны, плачущую девушку, что под музыку танцевала им стриптиз. Сам кабинет не очень большой, 40 метров, и это скорее комната отдыха. «Ты еще что за хуй?» Практически вежливо поинтересовался парень, сидящий в здоровенном кожаном кресле на колесиках. Справа от него вдоль стены стояли рабочий стол с компьютером, слева большой кальян, а также длинный диван с двумя парнями. Напротив, на стене висел огромный телевизор, на котором проигрывалась музыка, и девушка танцевала рядом. Чуть дальше располагался настоящий бар. «Тот, который у тебя, не поместится во рту», — хмыкнул я, глядя на разбросанную одежду девушки. «Красотуль, постой снаружи». Я указал на дверь, и девушка практически бросилась туда, но сперва собрала одежду. «Слышь, ты куда собралась? Я тебе разрешение давал, или хочешь, чтобы я пошел в суд за то, что ты мне машину помяла?» — рыкнул тот в кресле. «Иди, иди», — улыбнулся я ей и указал на говорливого. «А если он к тебе сунется, я ему ноги сломаю». Она благодарно кивнула и выскочила в коридор. А вот троица уже напряглась. Не понравилось им про «сломаю ноги». «Ты кто такой? Ты че такой дерзкий?» Человек кресла все еще сидел, как и его парни. «Я новый владелец Дома Милосердия». «Че? А куда старый делся?» «Вот не поверишь. Он по доброте душевной переписал на меня этот приют. А я давай проверять документы, и что я вижу?» Вопросительно посмотрел на него. «Что?» Заторможенно поинтересовался кресло. Промычал я задумчивое выражение лица. «А вижу я как минимум каторгу, как максимум смертную казнь. Мошенничество с обеспечением предметами первой необходимости подобных объектов строго караются законом империи». Улыбался я, а те хлопали глазами. «Что ты такое несешь, пес? Ты хоть знаешь, что это такое?» Парень вскочил с кресла, а за ним и его шестерки. «Ну так на двери написано, так что знаю, и что?» «Те, кто приходит ко мне с таким предъявами, долго не живут». «Ты мне угрожаешь?» Все так же с улыбкой поинтересовался я. «Угрожаешь, что побежишь в полицию?» Рассмеялся он вместе со своими шакалами. «Зачем? Я просто сломаю вам руки и ноги, и уже после этого вызову полицию». Парни лишь ухмыльнулись. А я услышал шум шагов и отошел вправо и прислонился к стене. Пару секунд спустя в помещении ворвались два бойца в броне с дробовиками. Они принялись водить оружием по кабинету. А троица не сразу догадалась показать на меня, но уже было поздно. Мои кулаки опустились на макушки бойцов в шлемах, и те сложились пополам, потеряв сознание. «Ах, хорошая попытка, но нет». Я повторил лучшую улыбку демона, от которой у людей кровь стынет в жилах, и посмотрел на троицу. «Ну что, приступаем к процессу ломания конечностей?» Глава 13. Некоторое время спустя. Там же. Смотрю я, как мой фургон наполняется сахаром, мукой и прочими продуктами, что можно долго хранить, и улыбаюсь. А четверо рабочих носились туда-обратно, едва не падая от усталости. Лишь директор компании, шустрый кролик, выглядел недовольно. Мы все же пришли к согласию. Сделка же на самом деле отличная и взаимовыгодная. Я не ломаю парню руки и ноги, а также не подаю на него в суд, а он в течение года поставляет весь ассортимент товаров, что положен по договору, причем абсолютно бесплатно. И это я еще невероятно щедр, потому что там столько денег украдено, что хватило бы обеспечивать приют на протяжении 20 лет. И нет, я не лошара. Требования должны быть адекватными. А такие, как он, имея в виду парня-директора, должны понимать, что если будет плохо себя вести, я могу спросить с него еще больше. Люди, которых загнали в угол, опасны. А вот с теми, которым до угла еще идти и идти, можно иметь дело и давить на них. Ну и пить с них все соки, пока те не останутся высушенными, как изюм. Это мне босс рассказал. Когда фургон был полностью загружен, я направился в Дом Милосердия. У меня, конечно, есть еще парочка таких должников, но подождут. Может, и успею к ним наведаться. Машины тех бандитов я на своем пути не нашел. Похоже, их угнали или отбуксировали куда-нибудь. Может, здесь даже полиция была. Но, как говорится, нет тела, нет дела. До места я добрался нормально и, заглушив машину, вошел внутрь, где в холле с цветами увидел девочку лет 10. Она поливала цветы и что-то напевала. Девочка была худая, лысая и бледная. От нее веяло энтропией. «Ой, а вы кто?» Увидела она меня, но не испугалась. «Какая храбрая! Я все-таки большой и страшный!» «Ваш новый директор!» Улыбнулся ей и присел. «А старый куда делся?» Она смотрела на меня и хлопала большими зелеными глазами. Старый раскаялся в том, что был плохим человеком, и передал все мне. «Поэтому, будь добра, позови старших, а я сейчас вернусь». «Хорошо», — согласилась девочка и, поставив лейку на пол, умчалась. Я же пошел к фургону и, закинув на плечи мешок сахара и мешок макарон, направился внутрь, а там уже стояла та худая девушка и двое парней. Тоже худые, болезненные, но глаза полны решимости. Один был блондином, а второй лысый. «Ой, это вы?» – удивилась девушка. «Ага, и теперь я ваш новый директор, поэтому сейчас я разгружу все, что привез, а потом вы мне здесь все покажете, и я подумаю, как еще вам можно помочь». Не дав ей сказать и слова, я ушел обратно и весьма быстро натаскал кучу всего. Парни же, пусть и с трудом, но утаскивали мешки куда-то внутрь здания. Но постепенно появились парни помладше и женщины постарше. Все болезненные, но каждый хотел помочь. Когда в фургоне закончились товары, я начал таскать картошку из сада. «Там точно лишь один фургон?» – недоумевал уже мокрый от пота блондин. «Точно!» – кивнул я и понял, что перестарался. «Но еще немного». Сбегав в фургон, достал большую канистру молока и корзину земляники. «Ягодка!» – обрадовалась та зеленоглазка. «Потом еще принесу». Вручив ей корзину, погладил по голове и кинул взгляд на девушку. Ну, ту, которая худая и сидеющая. «Проведешь экскурсию?» «А? Да, конечно. Люди как раз жаждут узнать, кто такой». «Отдохните, парни, я скоро сам все перетаскаю. Мне несложно. Лучше картошку почистите, устроим сегодня пирушку». Дождавшись кивков от парней, пошел с девушкой. И пока мы шли, узнал, как ее зовут. Ирина она. Ей 24 года, и работает она здесь из самых благих побуждений. Но это я уже сам сделал такой вывод, потому что узнал, что девушка тратит всю зарплату на это место. Еду там покупает, лекарства и даже вещи детям. Шли мы по коридору, в который попали из холла. Один раз свернули налево и пришли в большое помещение. Оно было переоборудовано в столовую, там нас ожидало около 80 человек. Все смотрели на меня, а я на них. Здесь были немощные старики, худые, измученные женщины, бледные дети от 6 до 18 лет, а также крепкая на вид, но морщинистая кухарка. Помещение же раньше было фудкортом, даже мебель с тех времен осталась. Про столы и стулья я молчу, но видно, что здесь провели ремонт, пусть и давно. «Добрый день, я Древов Дмитрий Андреевич, новый директор этого места. Я, как и некоторые из вас, родом из Нефтянска, причем из трущоб, жил напротив казино Олега». «Дима? Ты?» Услышал я тихий голос и принялся взглядом искать его источник. С трудом, но нашел. Это была тощая лысая женщина с бледной кожей и черными кругами под глазами. «Людмила Александровна?» Я был удивлен, даже шокирован. Она была нашей новой учительницей русского языка в школе. Молодая, можно сказать, только спеда. Все мальчишки на нее слюни пускали, а девчата завидовали, потому что она была очень даже симпатичной, ну и грудастой. «Да, Дим, я рада, что ты выжил. Мне сказали, что ты умер, что тебе голову откусили». Она закрыла лицо ладонями и заплакала. «Да уж, натерпелся я со своей смертью просто ух как. Это мне много раз как аукнулось, но не буду об этом, по крайней мере сейчас. Выжил я, выжил, а те люди ошиблись, мне лишь немного скальп сняли». «Ну вот он я. Щеки отожраны, жопа упруга, мышцы на месте», — улыбался я, подходя к женщине, чтобы приобнять. «Не трогай меня, пожалуйста. От моего касания даже цветы умирают. Ой». Я нежно обнял ее и погладил по спине. «Людмила Александровна, вы забыли, что я из древнего и некогда могущественного рода. Я знаю немало секретов, так что не переживайте. Все вы поправитесь, клянусь своим родом». Отпустив женщину, улыбнулся ей, после чего обернулся к остальным. «Подготовьте посуду, устроим пирушку». Я поспешил в холл и принялся таскать тяжести, а когда все перетащил, заперся на кухне сначала делать фруктовое пюре. Правда, я туда добавил измельченных орехов добродетелей, так что не совсем фруктовое. Яблок и груш на всех у меня не хватает. Немного докупил, а остальное решил компенсировать другими плодами. Мандарин счастья. Последний. Ранетки защиты, парочка слив красоты. Да, они тоже изгоняют энтропию. И единственный мой финик-героя. Он значительно изгоняет энтропию. И нет, мне не жалко. Потом отработаю геройскую вахту и получу новый финик. Все размешал до состояния пюре и на вкус, вполне неплохо. Далее начал распределять по стаканам. Но так, чтобы старикам и самым больным досталось побольше. Ненавижу чувство, когда приходится выбирать, кому побольше помочь, а кому поменьше. Бесит. Выдохнув и успокоившись, я взял поднос и вышел из кухни, после чего двинулся раздавать стаканы и начал со стариков. «Я сам все раздам, это лекарство, тут важна доза», — сказал я, раздавая стаканы. «Сразу не подействует, нужно время», — уточнил я, увидев блеск надежды в глазах людей. Но даже так, надежда лишь усилилась. В итоге я несколько раз носился на кухню и приносил новые стаканы. «Мне тоже?» – удивилась Ира. «Тоже?» – кивнул ей. «Я и кухарке дал. Все они поражены энтропией. Тут все ею поражено. Но ничего, очистим». «Как вкусно!» – услышал я радостный голос. «А это та зеленоглазая малявка, она мне Женю напоминает». Девочка жадно ела фруктовое пюре, как и все остальные. «Пустые стаканы наполните водой и выпейте ее. Нужно все до капельки съесть», — сказал я кухарке. Она уже свой стакан опустошила. Кивнув, умчалась на кухню. И вскоре все еще напились сладкой водой. «Даже если это ложь, спасибо», — ко мне подошла Ира и улыбалась с благодарностью. Говорила же она тихо. «Ложь это или нет, ты уже совсем скоро увидишь», — улыбался ей и скрылся на кухне. «Время для готовки». 3 октября 2016 года. Следующий день. Столовая университета. «Почему у всех такой вид, будто вы едва пережили эти выходные?» – недоумевал я, глядя на эти уставшие лица. «Мои родители пригласили очередного врача-шарлатана, который крутил и вертел меня как куклу. Слава богу, что не секс-куклу. Но измучен я не меньше», простонала Вика. На ней, как обычно, была форма МГУ, а на голове кепка, и, скорее всего, это лечение связано с тем, что под шапкой. «Все настолько плохо?» – уточнил я. «Как сказать, и да, и нет. С одной стороны, я сама совсем справлюсь, когда посильнее стану. А с другой, родители спят и видят, чтобы мне замуж отдать. Только что я не уверена, хочу ли я излечение», – скривила она лицо, что-то себе представляя. «Ну, если решишься на исцеление, я смогу помочь. Но условия будут», — коварно посмотрел на нее и улыбнулся. «Суровыми». «Обещание никогда не использовать на тебе свою магию без твоего разрешения?» Наигранно ужаснулась она. А я аж глаза расширил от удивления. «Да как так?» «Да у тебя все на лице написано», — смеялась она. «Так неинтересно», — вздохнул я, рассчитывающий немного потроллить Вику. «Спасибо большое за предложение, но уверен, тебе этого дорого обойдется. А мне же не скажу, что есть острая нужда. Как минимум на 5 лет я защищена от замужества», — улыбнулась та. «Наивная», — покачал я головой. «Мешок на голову и все, проблем нет». «Дим, ты покойник». Я сорвался с места и бросился прочь, но миг спустя лежал на полу с болью в левой ягодице. «На 2 недели у тебя будет 3 сантиметра, и это в стоячем состоянии, дурак!» Выругалась та, да и так громко на меня тут же уставились все, кто был в столовой и видел нас. Столько сочувствующих взглядов я еще не видел. «Стоп! А как я в туалет буду ходить?» «Дьявол, она настоящий дьявол!» Остаток обеда я провел в состоянии шока. Там действительно почти ничего не осталось. «Дурак!» Вика продолжала ругаться. «Обычно мне предлагали парик на клей, но мешок, мешок, Карл, мешок!» «Кстати, а почему ты парик не носишь?» — поинтересовался Макс. «Парики, что мне подходят, делают из меня какого-то фрика. Нет уж, лучше кепка», — ответила она и убила меня взглядом. «Кстати, Кость, так что у тебя случилось? Выглядишь, как будто из тебя всю кровь выпили». «Шел я, значит, никому не мешал. Налетели женщины и похитили меня». Обреченным и измученным голосом простонал парень. «Похитили? Зачем?» – недоумевала мелкая. «Смерть через сну-сну», – подсказал я. «А, стоп, тебя что, женщины изнасиловали? А ты что? Тебя возьми за бананы, все, как кота, которого берут за шкирку, становишься инертным?» «Вроде того», — вздохнул блондин. «А мне захотелось дать ему пенделя». «Понятно. Тяжелый случай. А ты, Макс, что с тобой произошло?» «Не спал 2 дня. Кодил, находясь под вдохновением». На его лице появилась блаженная улыбка, а Вика фыркнула. «Что-то на всех фырчит. Лучше ее не трогать в ближайшие дни. Вдруг у нее эти дни». «После учебы предлагаю немного погулять», — заявил я, когда все уже почти пообедали. «У меня тут квартира появилась. Надо обмыть». «А ты, я вижу, неплохо выходные провел», — фыркнула Злюка. «Но я не пью в компании мужчин, хотя...» Она посмотрела на Макса, потом на Костю и с ухмылкой на меня. «С вами можно». И рассмеялась. Даже как-то обидно стало. «Можно с ночевкой. Там несколько комнат», — добавил я. «А, да ты мажор», — удивилась девушка. «Честно говоря, я бы с удовольствием напилась до состояния просящего визга, лишь бы успокоиться. Выбесили меня». Я указал на себя, а та пристрелила меня грозным взглядом, аж мозги по стенке. «Нет, ты, конечно, придурок, но не настолько, как кое-кто из моей родни». «Вспоминаю, что у тебя 5 братьев, вероятно, у кого-то из них тоже 3 сантиметра». «Ха!» – предположил я. «Ха! Хуже!» – заулыбалась та и вроде улыбается миленько. «Но зная, что за этим стоит, ух, страшная она женщина!» «Так что, Макс, Костя?» «Мне бы поспать», – простонал парень. «А я соглашусь. Ты, думаю, приставать ко мне не будешь, но других женщин же не будет». Блондин вопросительно посмотрел на меня, а я покачал головой. «Я в городе больше никого не знаю. Кого приглашать-то?» «А Фомину позову, если вы не против», — подняв руку, сказала Вика. «Насчет нее не против», — кивнул Костя. «Я, очевидно, не в ее вкусе». На этом и согласовали планы. Вика даже СМС ей отправила. Ну, а дальше у нас были различные практические занятия, причем совместные и весьма суровые. «Гребаные заморыши!» – выругался здоровяк, с которым я прятался за камнем. Миг спустя этот камень едва не разорвало на части. «Что они разбушевались? И часто так?» – поинтересовался я у товарища по несчастью. На нас были одеты особые магические доспехи черного цвета, защищающие нас от магии, но лишь до определенного уровня. Если он настигнет нас, парализует, а броня создаст защитный магический купол, до чего техника дошла. В прошлом году было не так жестко, но за лето силёнок поднабрались, уроды. А мы вместо того, чтобы становиться сильнее, играем роль живых мишеней. Продолжал он ругаться. И да, он прав, потому что сейчас мы энтропы, что напали на город. Из оружия у нас шокеры. И, собственно, все. По задумке, мы должны на своей шкуре ощутить силу ликвидаторов, ну и в идеале задать тем жару. Однако мы потеряли уже 40 человек, а до противника так и не добрались. Ликвидаторы же засели в здании, а мы прем из леса, и у них как на ладони. В здании было 10 человек, а судя по словам наставников, они устроили что-то вроде сафари. Соревнуются, кто побольше мяса поджарит. «Ну что, на прорыв?» – спросил у парня. Он был настоящий человек-шкаф, здоровый, сильный и, на удивление, быстро бегающий. Скорее всего, он на кафедре штурмовиков или зачистки. «На прорыв», — кивнул тот. «Что еще делать?» На счет 3 мы выскочили из-за камня и помчались к дому. У парня имелся большой щит, я же был пуст. Одновременно с нами к дому помчались 17 человек. Тут были редкие деревья, ямы, руины, здания и даже остов танка. Так что укрытия имелись. И только мы вылетели из-за камня, как здоровяк взорвался. Ему прямо на голову упал здоровенный огненный шар. Я успел уйти в перекат и вскочил на ноги, побежал не оглядываясь. В меня ударили молнии, но я вовремя успел увидеть искру в окне и отскочил в сторону. Поднявшись, кинулся вперед, двигаясь зигзагом. В меня били ветром и молниями, но вскоре подключился тот, кто подорвал здоровяка. Этот шар огня был словно пушечный снаряд. Он летел очень быстро и крайне метко, лишь с огромным трудом я сумел откинуть тело назад, пропуская шар над собой. Сразу же перекатился в сторону, спасаясь от молнии, и, приподнявшись, побежал дальше. А еще у меня появилось нехорошее предчувствие. Умру. Вскоре я умру. Похоже, очередной попаданец прилетает на огонек. Давно их не было. Но как бы не спалиться, причем позорно. Но пока что мне везет, а зная шутки судьбы, умру я не от магии. Так что действую более смело, и последние 100 метров до здания я все же преодолеваю. Здание трехэтажное, но внутрь не спешу, пытаюсь отдышаться, и пока делаю это, вижу, как бойцов одного за другим поджаривают. Они падают, и над ними появляется магический купол. «О, я не один пробился сюда!» Услышал я голос, и подошел какой-то парень среднего роста. «Подбросишь?» — указал он наверх на окно. Молча кивнув, помахал рукой, подзывая его к себе, и указал на другое окно. Тот жестом сказал: «Хорошо». Вскоре я подбросил его в окно, после чего он помог мне забраться. Действовали мы весьма тихо, но, учитывая грохот вокруг, мы явно перестраховались. Это было разрушенное, паленое помещение с хламом и остатками мебели, больше ничего интересного. Здесь имелся один выход, причем без двери. Там находился коридор, в котором стоял маг. На нем был такой же тренировочный костюм, как у нас, только белого цвета. «Я привлеку внимание, а ты бей со спины. Видел твои бои. Ты осилишь», — предложил парень, на что я ок. Миг спустя он выбежал в коридор и сиганул в комнату напротив. Ликвидатор, конечно же, увидел его и сперва выпустил порыв ветра, а после сам побежал в комнату. Наставники следили за ним, и по их команде я выскочил в коридор и, схватив парня за затылок, впечатал лицом в стену, а потом еще раз. И после этого принялся бить шокером. На 10-м ударе меня отбросило сработавшим защитным куполом. Ха, да он раз в 5 сильнее, чем те, что у нас. Закончив с ним, заглянул в комнату, а там мой товарищ, окруженный куполом. Похоже, маг успел его потрепать. Да уж, маги ветра в помещениях очень даже хороши, потому что могут рикошетить своим ветром. «Минус один», — сказал ему, так как он был в сознании и показал большой палец. После этого вновь выбежал в коридор и побежал к лестничной площадке, где поднимался другой парень из ликвидаторов. Он торопился, так как услышал шум здесь, но только оказался в коридоре, как получил подсечку и поцеловался с полом. Барьера, защита и прочее. Ха! Если вы не можете вырваться из захвата, то и магия вам не позволит. Ну, а если вы не научились использовать магию своей жопой, дыхание жопного дракона. Но нет, парень не умел дышать пламенем из жопы, хотя и был огневиком. Я его бил лицом об пол одной рукой. И пусть урон он почти не получал, но концентрация сбивалась, а другой я лупил шокером, пока не сработала защита парня. Ровно 10 ударов. Да, понятно. Магический купол оттолкнул меня, а наставники объяснили, что происходит, где и кто прячется и что тут творится. Ну и то, что мне стоит поспешить. Скоро я останусь один. На первом этаже остался ветровик. Он своей магией контролирует весь этаж. Всякий, кто влезет в окно или в дверь, тут же получит магии. Как подобраться? Не представляю. Уклониться от ветра невозможно, а броне, чтобы активировать защиту, много повреждений и не нужно. Может, в топку его? Пожалуй, лучше пусть сам ко мне идет. А я на третий этаж, но не по лестнице, ее контролируют. Выбрался в окно и, подпрыгнув, вцепился в окно третьего этажа и аккуратно забрался. Здесь на этаже находилось 5 магов и еще 2 на крыше. Нужно действовать максимально быстро и скрытно. Этаж такой же, как и остальные. Один коридор и помещение по обе стороны. Аккуратно, войдя в коридор, направился в помещение слева от себя. Там маг молнии швыряет заклинания в людей и смеется, как идиот. Подбежав к нему, толкнул в окно, но схватив за ногу и начал затягивать обратно, параллельно с этим лупя шокером по ноге. Благо забросить в комнату я успел быстрее, чем сработала защита и меня оттолкнула. Правда, маг успел закричать. Так себе скрытная работа. Так что прыгаю в окно и, схватившись за подоконник окна, что ниже, влетел на 2-й этаж. Тем временем в комнату сверху вбежали 2 девушки. Они сейчас пытаются выяснить, что произошло, а я побежал к лестнице. Ее уже больше не контролируют. Ну и помчался в ту же комнату. «Похоже, кто-то из противников маг», — заявила темненькая в броне, осматривая парня, окруженного барьером. «Слышала, среди мяса сегодня были разведчики», — добавила блондинка. «И в этот момент влетаю я. Ох, и не люблю же я причинять боль девушкам, даже тем, кто называет людей мясом». Так что делаю так, хватаю этих 2 хрупких созданий и под их визги бросаю на пол, одну на другую, бутербродом, и сажусь на них. Те в шоке и растерянности. Одна кричит, но я уже бью шокером. Вторая, та, что сверху, пытается использовать пламя, но задела саму себя и подругу. А когда сработала защита той, что снизу, нас слегка подкинула. Но я не растерялся и, схватив магичку, прижал к стене и продолжил бить шокером. Все. Минус два. Может, они сильные, как маги, а манной усиливают свои тела, но все это бесполезно, если мышцы словно желе. Ах ты мудак! К нам ворвался какой-то рыжий парень, и я едва успел изогнуться, чтобы не стать ледяной статуей. Ледышка вонзилась в стену, выбивая куски бетона и покрывая коркой льда все в радиусе метра. Бросаться на этого парня я не стал. Один его чих в мою сторону, и броня скажет мне, что я проиграл. Так что уже проверенным способом выпрыгиваю в окно и оказываюсь на втором этаже. Мне это кажется забавным. Жаль, я не вижу лица того мага, хотя вижу. Парень так сильно вытянулся из окна, что босс не смог удержаться и толкнул его. Парень полетел вниз, но успел приморозить себя к стене. Красавец, чё? Вот только его лицо оказалось прямо напротив моего. Бережно закрыв его рот ладонью, принялся лупить шокером. Вот только когда сработала защита, парня оторвало от стены, и он улетел вниз. Но купол оказывается не купол, а таблетка. Ну, в смысле, что выглядит так и защищает со всех сторон. В общем, он нормально приземлился, жив-здоров и взбешен. Но до чего же сильно удивился ветровик с первого этажа. Взрываясь бушующим ветром, он помчался по лестнице на второй этаж. И меня засекли. Его ветер словно прощупывал пространство, и что с этим делать, я не знаю. Ну, кроме как убегать. Да, это тупо, но я вновь выпрыгнул в окно. А пару секунд спустя из моего окна вырвался мощный ветер. Ух! Бегу обратно в дом, а парень на лестницу и вновь сканирует пространство. Но теперь и первый, и второй этажи. Тем временем я вновь залез в окно первого этажа и тянусь к окну на второй этаж. Маг же громко выругался, так как потерял меня из виду. А я уже забрался в окно второго этажа, но вдруг этот гад выглянул из другого окна, едва ли не соседнего со мной помещения. Ну, посмотрели друг на друга, и он ударил магией, а я влетел внутрь дома. Рванул вперед, и прежде чем хлынула магия, вновь вылетел из окна помещения напротив моего. Тот уже матерился, я подобрал на земле камень и кинул его в парня, когда тот выглянул из окна. Тот, конечно, попытался защититься, но не смог и получил прямо по лицу. Барьер защиты, конечно, но, судя по выражению лица, ему было больно. А еще кровь из носа потекла. Маг взбесился, и по лицу вижу, как сильно он хочет моей крови, но вдруг на него навалились двое мужиков из моих... Ха! Вот вам и мясо. Здоровяки повалили мага и забили шокерами. Правда, пару секунд спустя из окна вырвалось мощное пламя, и я остался один. Хотя не только я, но и ликвидатор остался один. Точнее, одна. Королева. Глава 14. Красивые золотые волосы были распущены и развивались на ветру, а шикарная фигурка обтянута белым уплотненным комбинезоном. Видимо, это новая версия защитных доспехов, но лишь для избранных. Талия узенькая, ноги хороши и подтянуты. Попка кругленькая. Про грудь я же помолчу. Жаль, что лицо раздраженное и полное злобы. Я что, ее брат убил? Почему она так зла на меня? Красавица, почему у тебя такая неприязнь ко мне? Чем я тебя обидел? Поинтересовался у девушки напротив, и находились мы перед домом. Лицом не вышел. Напоминаешь кое-кого. Неохотно ответила она и что-то прошептала, но я не разобрал. То ли ошейник, то ли мошенник. Типичная женщина. Виноват не я, но я виноват. Я рассмеялся, а Таня оценила шутку и, вытянув руку, начала бить по мне огненными пулями. Однако, если следить за направлением руки, легко понять, куда они попадут. «Как звать-то тебя, красавица?» «Зачем тебе это? Вскоре ты будешь на земле валяться». Голос ее был раздраженным, но уверенным. «Хочется узнать, кто именно меня на землю уронит». «Евгения», — хмыкнула она и задрала нос. «Жукова». «Хм, не знал, что у этого старого козла есть такая красивая внучка». «Не внучка». «Ясно так. Насколько помню, у Жукова лишь один неженатый внук, и ему 17 лет». «Хм, отложенный брак получается? Или вторая, или даже третья жена других внуков?» «Больно ты любопытный», — рыкнула та. «Отложенный, но формально я уже Жукова». «Да, тогда странно, почему ты берешь с людей большие деньги, чтобы провести их по практике». «Да сдохни уже и не суй свой большой нос в чужие дела», — вспылила она и обрушила на меня такой поток пламени, что аж земля начала плавиться. Я же дёру дал. А вообще девушка интересная. Зная семейку Жуковых, узнав, что Евгения талантливый маг, да еще такая красотка, в общем, Жуковы поспешили обвенчать их и отложенным браком. Редкая традиция, но так венчали, к примеру, трехлетку с новорожденным. Один из них официально входил в семью, но до момента, когда обоим станет минимум 18 лет, молодые даже целоваться не могут. Такая штука очень редка, потому что есть очень много «но». В данном случае Жуковы просто побоялись, что Евгению уведут. А так все окольцовано и уже Жукова. Вот только если верить слухам, и девушка и правда собирает деньги, то кажется мне, что она жаждет сбежать от этой семейки. Для этого и нужны деньги. Зачем я лезу не в свое дело? Потому что эта девушка – верный способ подобраться к Жуковым и собрать информацию. Эх, как там моя Женя? Ничего не нашел о ней. И вот было бы смешно, если передо мной стоит она. Хотя нет, ничуть не смешно. И нет, они совсем не похожи, разве что глаза такого же цвета. И тоже блондинка, но все, сходства больше нет. Даже голос другой. В общем, забежал я в дом, а его едва не снесло мощным взрывом. Бешеная женщина, ты чего такая сильная? Так убить можно. А еще здесь люди. Их так и похоронить можно. А она продолжила бить по зданию и по мне. Пришлось забраться на крышу, а эта взяла и, используя силу взрыва, подпрыгнула. Девушка просто залетела на крышу трехэтажного здания. Офигеть! Ну, я уж был тут. Сбиваю ее плечом и роняю на пол. Хватаюсь за руки и ноги, фиксирую ноги. Но вдруг на ее лице появились ужасы паника. Ее что, пытались изнасиловать когда-то или... Нет, не смогли, видно, по поведению. Неужели Жуковы? Твари! Тогда понятно, почему она хочет сбежать. «Спокойно, спокойно, я ничего тебе не сделаю». Отпустил я ее. «Прости, если напугал». В этот момент все тело девушки покрылось пламенем и раздался взрыв, отправляющий меня в полет метров на 15. Броня в хлам, грудина моя обожжена, а сам я падаю на землю и за миг до того, как умереть, слышу хруст шеи. Но так как меня выбило из тела, видимо, всему причина... Прибытие попаданца. То-то мне так везло. Так всегда бывает перед смертью. Задрав голову, увидел, как падает яркая звезда. И падает она, конечно же, на меня. И вижу ее только я. Пару секунд спустя она врывается в мое тело, орошая его целебной силой. Шея вернулась в нормальное состояние, а обожженная плоть начала восстанавливаться. Меня же утащило в сад. Сейчас будет очередной духовный бой. Оказавшись около древа, быстро огляделся и заметил его. Высокий мускулистый здоровяк, весь покрыт татуировками синего цвета. Голова лысая, в левой руке огромная секира, что была метров 2 в длину. В правой копье. У здоровяка была юбка из шкуры и кожаные ремни. Один на поясе, другой через грудь. Голова полностью лысая, зато на лице обильная растительность и борода. Прям дикарь какой-то. «Значит, и есть мое последнее препятствие перед перерождением», — произнес призрак-дикарь. «Похоже на то, но свое тело я тебе не отдам. В руках моих появились духовные колючки, а наставники пока наблюдали с интересом». «Меня предупредили, и я готов». Дикарь бросился в атаку, мчась на меня, а я взмахнул рукой, и из земли вырвались корни. А тот взял и высоко подпрыгнул метр на 4. Его рука покрылась алым сиянием, и он метнул копье. Я едва успел дернуться в сторону, а миг спустя сам сад затрясся. Древо было ранено, копье почти пронзило его ствол. Боль тут же скрутила и меня, и наставников. А дикарь уже приближался. Все, хана. «Эй, лысый!» — выкрикнула пчелка, немало удивив мужчину, так как он едва не оступился. А миг спустя раздался выстрел из дробовика. И того снесло в сторону. «Не смей помирать, придурок. Если вы сдохнете, я тоже помру». «А тебе мне не говорили», — пробормотал он, поднимаясь на ноги. Его плечо было слегка ранено, но не более. «Много болтаешь». Девушка в футболке и одних лишь трусиках продолжила стрелять из дробовика, а тот блокировал дробь своей секирой и бежал к ней. Но у пчелки закончились патроны, однако за спиной был автомат. И, отбросив дробовик, она побежала от дикаря стрелять на ходу. Мужчина начал получать ранения, но, вспыхнув алым, высоко подпрыгнул и будто выстрелил с собой вниз. Тогда пчелка резко нырнула в пруд, а позади нее взорвалась земля. К этому моменту меня немного отпустило, и я метнул обе духовные колючки, которые, попав в спину мужчины, пустили в него корни. Тот взревел и потянулся рукой, чтобы содрать их, но я был быстрее, подбежав, протащил.